Глава вторая. Прибывшая полиция корпорации была удивлена устроенным мной беспорядком, поскольку нашинкованные части киборгов соседствовали с человеческими частями тел. И все это было щедро полито органической и синтетической кровью. Три человека в полном боевом облачении осторожно подошли ко мне и попросили идентификационный чип, прежде чем успокоились и занялись обследованием и документированием места происшествия. «Объект Нико-01, вам приказано прибыть в лабораторию». Пришел приказ, и мне пришлось оставить свои попытки обнаружить хоть что-то еще оставшееся от девушки, забравшей сына. «Понял, Альфа-1, скоро буду». Приказ есть приказ, мне нужно было подчиниться. Тем более имелась определенная надежда, что парни в лаборатории скажут больше о произошедшем. Вызов такси в это время суток обошелся мне дороже обычного, но выбора особо не было. Моя машина валялась неподалеку с полностью сдохшей электроникой, и никакой страховкой это не покрывалось, поскольку не было в ней такого пункта, как взрыв 4 электромагнитных мин под днищем автомобиля. Такси было на автопилоте, как, впрочем, и 90% машин в городе. Так что стоило только отметить точку на экране, показав, куда ехать, и машина мягко тронулась. Я вроде бы бездумно смотрел, как мимо мелькают небоскребы с огромными рекламными вывесками, но мозг напряженно работал, анализируя как прошедший бой, так и потерю сына. Эмоций особо не было. Было какое-то странное ощущение, которого я никогда раньше не испытывал, словно мне чего-то не хватало. Я постоянно бросал взгляд на соседнее сиденье, хотя прекрасно понимал и знал, что Олега со мной в машине нет, но все равно непривычное чувство преследовало меня всю дорогу. Даже когда я прибыл на место, к громаде комплекса зданий корпорации QOS, никак не мог настроиться на рабочий лад. Я посмотрел на 52-й этаж, где располагались исследовательские лаборатории и станции техобслуживания. И невольный выдох вырвался сам по себе. Сейчас трудно было объяснить техникам, что такое со мной происходит. Предъявив идентификатор на входе охране, состоящий из человека и трех киборгов, я беспрепятственно поднялся на лифте до нужного этажа. Приложив руку к сканеру, открыл дверь сразу в лаборатории. «Добрый вечер, Ник!» – поздоровался со мной старый знакомый, который меня обслуживал 10,5 лет. Вежливо кивнул я и, заметив второго техника, также поздоровался. «Добрый вечер, сэр Энтони!» «Привет, модель Нико-1», — отмахнулся новенький, который работал тут всего второй год и воспринимал меня как робота. «Что случилось, Ник?» «Диспетчер прислал твои видеозаписи и анализ нам домой. Пришлось срочно спускаться в лабораторию». Все сотрудники жили в этом же комплексе небоскребов, так чтобы и корпорация могла обеспечить их безопасность, и они всегда были недалеко от работы. В подобных комплексах обитало большинство сотрудников, поскольку тут было все, начиная от магазинов, детских садов, школ и фитнес-клубов, заканчивая тату-салонами и трансплантационными. Мне здесь было жить не по статусу, ведь я не являлся человеком. К тому же, работая под прикрытием, удобнее обосноваться в районе среднего класса. Правда, в школу Олег ходил вместе с детьми сотрудников. Здесь хоть какой-то бонус сыграл от моей профессии. На нас напали по пути домой. Я разобрался с бандитами, но странного вида девушка похитила сына. Причем так, что я не мог пошевелиться. «Она обездвижила тебя?» — удивились оба. «Как такое возможно?» «Не знаю. Поэтому и попросил диспетчера переслать вам всю собранную мной информацию». «Хорошо. Становись на станцию обслуживания. Заодно зарядим ядро. Много потратил в бою?» «22%. И то только потому, что хотел быстрее закончить бой с мечником. Тоже хороший вопрос. Откуда у бандитов протезы с молекулярным лезвием меча?» Техники переглянулись. Я же занял привычное место. К голове, груди и конечностям присоединились провода телеметрии. «Александр, отключи его!» — попросил Энтони. «По инструкции при обслуживании объекта должны быть отключены». «Что ты заладил?» — не согласился со мной старый знакомый. «Ник 10 лет с нами. Это первая и самая стабильная наша модель. Ни разу ни одного сбоя в программах, ни изменения в заложенном поведении». «Я напишу докладную», — пригрозил тот. И Александр, виновато мне улыбнувшись, ввёл нужный код на планшете. Сознание тут же потухло. «Мистер Альберт, это ещё не все странности. Код ядра, который с момента последнего обновления был всё время стабильным, после этого происшествия увеличился на 1 килобайт». Услышал я взбудораженный голос Энтони, когда сознание вернулось. Повернув голову, я увидел техников и главу службы безопасности нашего подразделения. «Выяснили, что изменилось?» — спросил мужчина с протезом вместо руки и весьма впечатляющей внешностью бандита. «Нет, сэр. Сравнивали с эталоном. Количество символов не изменилось. Откатили на прошлую прошивку. Всё по-прежнему. Кроме того, что код ядра в любом случае занимает на 1 килобайт больше, чем у других моделей». «Выясните, в чём причина. Ещё не хватало, чтобы наших киборгов кто-то взламывал». «Да, сэр». «Что ещё?» «Все записи и данные датчиков показывают только драку с бандитами. Данных по девушке, о которой рассказывает нам объект Ника-1, в них нет». «То есть как это? Киборг нам врёт, что ли?» — удивился тот. «Сэр, мы не знаем этого наверняка. Но Ника-01 не может врать. Он не запрограммирован на это. К тому же факт того, что он был обездвижен на короткий промежуток времени, подтверждён всеми системами. Так что тот, кто это сделал и увёл его сына, обладал гораздо более продвинутыми технологиями, чем имеются у нас. Это тревожно». «На видео есть направление, куда увезли ребёнка?» «Нет, сэр. Он появился в поле зрения Нико-01 на секунду, затем пропал». «Гадко выглядит вся эта история». Глава едва не плюнул с досады на пол. «Вы установили, откуда киборги и протезы с мечами? Те огрызки людей, что остались в живых, пока в больнице. Допрос мне разрешили начать только завтра». «Да, сэр. Удалось установить номер партии киборгов. Планировали отправить данные вам. По протезам пусто, словно их никогда и не существовало. Номера со всех бирок срезаны лазером, так что восстановлению не подлежат. Военные же ничего толком не ответили на запрос полиции, сказав, что у них подобное пропасть просто не может». «Ладно, пробью по своим каналам. А киборгами пусть он сам займётся. Нужно же понять, куда пропал ребёнок. Сколько ему было?» «По документам 12, фактически 9». Все трое понятливо переглянулись. «Думаете, сэр, это одна и та же банда? Та девушка с ними была заодно?» «Если она вообще существовала», — хмыкнул тот в ответ. «Я больше склоняюсь к мнению, что нашего киборга хакнули и вложили ложные воспоминания. Поэтому с вас полная проверка, прежде чем он займётся делом. Не забывайте, что если смогли взломать самую стабильную версию вашего кода, то остальные модели посыплются следом. В преддверии показа серии нам это совершенно не нужно». «Конечно, сэр. Мы прекрасно это понимаем». Словно китайские болванчики закивали оба техника. «Она была», — не стал молчать я, «поскольку меня никто не мог взломать за короткий промежуток времени с убийством мечника до появления девушки. Давай начнём розыск с самой банды. Кто навёл? Откуда информация о вашем маршруте? Кто сдал его реальный возраст?» Не стал спорить он. «Палец», — внезапно произнёс я. «Вы проанализировали указательный палец?» «Да, конечно», — заверил меня Александр. «Как ты и просил, ничего сверхъестественного. Просто псевдокожа и синтетические мышцы. Металл кости первой фаланги?» «Тот же сплав, что у остального скелета», — заверили меня. «Почему ты вообще о нём спрашиваешь?» «Мне его отрубило порталом, а на это место приросла монета, которую я поднял с земли», — честно ответил я. Глава безопасности посмотрел на меня, потом на обоих техников и хмуро произнёс. «Его точно взломали. Модифицируйте код, смените протоколы шифрования, а также обновите всех киборгов серии «Диверсант». Я пойду доложу об этом происшествии руководству. Похоже, у нас проблемы». «Слушаемся, сэр». Когда глава ушёл, как бы и что бы я ни говорил, техники кивали и продолжали меня сканировать от и до. В конце концов, я понял, что мне никто не верит, и перестал рассказывать о девушке, портале и монете. В их силах было вообще меня деактивировать или поручить расследование кому-нибудь другому. Этого я позволить не мог. Олега нужно было найти самому. Поэтому во время одной из проверок предложил техникам просто стереть всё установленное у меня ранее и проинсталлировать софт с нуля, не затронув только личностную матрицу. Ну и информацию по последнему происшествию оставить, чтобы я мог вести розыск сына. Они посвящались, позвонили руководству и согласились. Правда, сказав, что распоряжение главы безопасности тоже обязаны выполнить. Так что полная замена ПО займет достаточно большой промежуток времени. Ведь им придется сменить еще и все протоколы, коды шифрования моего подключения к внешним устройствам. Я все равно согласился. Поиск сына был сейчас первоочередной задачей, пока меня к другим заданиям не припахали. Домой я вернулся только под утро. Корпорация выдала новый автомобиль. Старые же забрали для того, чтобы установить тип мин, которые вывели его из строя, и продавить военных, которые подчинялись правительству, а не корпорациям, в отличие от полиции, которая была у каждой организации своя. Слишком много имелось негражданских моделей у бандитов, которые совершили покушение, чтобы служба безопасности QOS могла просто закрыть на это глаза. После установки с нуля всего ПО я больше не говорил техникам ничего лишнего. Ни про девушку, ни про портал в другой мир, ни про палец. Прямых вопросов они больше не задавали, поскольку уверились, что всю ерунду, которую я произношу, прописали в коде хакеры, меня взломавшие. После полной проверки техники остались довольны моим состоянием. И хотя лишний килобайт никуда не делся, его списали на погрешность расчета кодов блоков памяти. «Дорогой?» На кухне жена готовила завтрак. «А где Олег? Где вы пропадали всю ночь? Я с ног сбилась, ища вас». «Код 2». Я не хотел общаться с роботом, хотя он и был лучшей моделью на рынке заменителей матерей или жен. Но сейчас точно не тот случай, когда нужно для сына поддерживать спектакль. Олег думал, что мы его настоящие человеческие родители. Я собирался дальше поддерживать в нем эту убежденность, притворяясь человеком. Услышав код отключения, жена молча доготовила завтрак и вернулась в нашу спальню, замерев там неподвижно. Как найти сына? В голове крутилась только одна мысль, но сейчас я ничего не мог сделать. Место бойни было оцеплено полицией, и чтобы туда вернуться и еще раз все хорошо осмотреть при свете дня, требовалось подождать хотя бы до обеда. Я снял с себя одежду и закинул ее в стиральный комплекс, чтобы сразу же получить обратно чистый. Но не успел снова натянуть брюки, как кончик указательного пальца завибрировал. Я напрягся, активировал все камеры и сенсоры, чтобы иметь доказательства того, что не был взломан в очередной раз. Но то, что произошло дальше, вызвало лишь перегрузку процессора и блоков памяти, поскольку тело стало вибрировать вслед за пальцем, и во время этих колебаний от меня стал отделяться сначала силуэт, затем тень, а через пару секунд напротив стоял второй я, также недоуменно смотря на меня, как и я на него. Мгновение, и в комнате открылся портал, какой я недавно видел в грязной подворотне, и в него тут же засосало двойника. Не успел я понять, что сейчас произошло, как сознание померкло, словно я опять очутился на проверке у техников.